Чур, я за Америку не отвечаю. Моя Америка — это русская бабушка, которая сидит у внука на кухне и чистит чайник. К одному моему питерскому приятелю приехала в гости бабушка, ей уже под 80. Он ночью выходит на кухню и видит. Черт знает где, другая планета, Америка, Сан-Диего и бабушка в ситцевом халате трет чайник. Она специально соду из Питера привезла. Мало ли что придется почистить. Он с просонья решил, что черт знает где другая планета, Америка ему приснилась. А на самом деле вышел водички попить в свою коммунальную кухню на Литейном, дом 56, вход со двора. В конце рассказа, смущенная Ритиными наскоками, Маша предательски пискнула и покосилась на Бобу. Боба задумчиво теребил волосы на виске. Маша ждала вот-вот раздастся сердитый окрик «Не крути пейс!», но старшие Любинские молчали. Нина довольно оглядывалась по сторонам. Как приятно, что именно она придумала Машу сюрприз. Вон как все счастливы. «Твои друзья в основном русские или американцы?» — придумала спросить Зина. Слишком долго она молчала. А ведь и ей бы тоже надо хорошо Машу принять. «Американцы — это другая химия», — устала, уже почти выключившись, произнесла Маша. «Они гнездятся по-другому. И еще ужасно любят соревноваться. У них вся жизнь — один большой бег в мешках. Любое событие, даже свадьба, устроено так, чтобы каждый мог победить. Или, по крайней мере, обскакать остальных. Иначе они разобидятся и развоюются. Жить в Америке и не общаться с американцами — это ущербно», — завела Рита. Маша на секунду прикрыла глаза, левый уголок губ жалобно опустился. Если еще кто-нибудь спросит про Америку, она просто разревется. Антон, интимно наклонившись к ее уху, прошептал. «Я тебе потом все расскажу, что у меня тут было и кто». Маша кивнула. «Обязательно расскажешь». Собирая на ложечку крошки Алочкиного Наполеона у себя в тарелке, она незаметно оглядела Антона. Ничуть не изменился. Правда, прежде красивые и значительные черты его лица, сохранив красоту, стали менее значительными, менее мужскими. Будто в ряд поставили несколько фотографий. На первой отставил пухлую ножку мальчик с игрушечным ружьем наперевес, на второй — юноша, но в том же детском антураже, и на третий — взрослый уже мужчина, но в той же позе, ножка отставлена, в руке — игрушечное ружье. «А ты быстро выучила язык? У тебя же в школе был французский», — поинтересовалась Нина. «У меня была книга с картинками. Первый текст начинался так». С учительской важной интонацией Маша произнесла: «У меня во рту 32 зуба и язык». Боба, наконец, засмеялся, развернувшись к Маше. «Американский английский простой», — вздохнув, радостно заверещала Маша. «Всякие глупости, вроде скрытого смысла, метафор там разных, американцев только огорчают. Еще они любят использовать эвфемизмы. Например, вместо того, чтобы сказать, у него была клиническая смерть, говорят, человек прошел через жизнеутверждающие испытания». Рите хотелось еще высказываться, общаться. Закончив инспекцию Америки, она перешла к инспекции самой Маши. «А чем вы занимаетесь?» Поглядев искоса на Бобу, Маша оживилась. Все как прежде. Она шутит, Боба смеется. «Я долго решала, кем быть. Америка все-таки выбор большой. Можно бомжам, можно клеркам с 9 до 5,